ни на единый час не изнесу ее из Моленной. Тихо и с твердой решимостью сказала мать Августа. Больше 170 годов стоит она на одном месте. Ни при старых матерях, ни при мне ее не трогивали, а притч пожарного случая. Не порушу завета первоначальника шарпанского отца Арсения. Он заповедал не износить иконы из храма ни под каким видом. У нас на то запись руки его. «Да ведь дело такое, матушка!» Едва переводя дух от волнения, сказала толстая Фелицата. «Слышала, отобрать хотят ее у тебя». «Слышала», — спокойно ответила Августа. «Давно слышала. И мы тоже имеем благодетелей, и к нам тоже пишут». «То подумай, мать Августа, — продолжала Фелицата, — чтоб нам от твоего упрямства всем не погибнуть. Не видишь разве, что общим советом всех скитов и обителей собор не приговорили мы вывести твою владычицу в надежное место? Значит, ты должна исполнять общую волю. А притч воли Господней, пречистая его матери и святых отец наших, ничьей воли над собой я не знаю», — с холодным спокойствием ответила Августа и низко склонила голову. «Да что ж это такое?» — одна другой громче заговорили матери. «И себя губит, и нас всех хочет погубить. Ни об одном шарпане глаз бысть старцу Арсению, обо всех скитах керженских. Не сбережешь ни роденьем такого сокровища, всем нам пропадать. Где это слыхано, собору не покоряться? Сколько скиты не стоят, такого непослушания никогда не бывало». Ни слова не ответила Августа. Сидит, опустя голову, молчит, как стена. И что старицы не говорили ей, осталась непреклонную. Наконец сказала: «Что вы знаете о чудеси, бывшем от иконы владычицы? Какой глаз бысть старцу Арсению от богородичной иконы?» «Всем известно, какой! — закричала Фелицата. — Возьмут икону из шарпана, поставят в Никонианскую церковь, тогда всем нашим скитам конец!» «То-то и есть, что не так было сказано, — ответила Августа. — На-ка, матушка Фелицата, прочитай, что пишется в сказании. А сказание-то, сама видишь, древнее, руки самого преподобного старца Арсения». И, подав Фелицате невеликую рукописную тетрадку, показала ей место. Стала читать Фелицата, и, будучи в тонком сне, слыша Арсений глаз от тоя святые иконы: «Гряди за мною, ничтоже сумняся, и где остану, тама поставь обитель. И пока сия икона моя будет в той обители, да то ли древнее благочестие процветать в ней будет». «Так видишь ли, матушка Фелицата, и все вы честные отцы и матери, — сказала мать Августа, — про то, что всем скитам конец настанет, егда нашу святую икону в Никонианскую церковь внесут, ни единым словом в подлинном сказании не помянуто, а сказано: пока сия икона моя будет в той обители, да то ли древнее благочестие процветать в ней будет». «Где ж тут общее дело нашли вы? С чего же взяли, что от нашей иконы зависит судьба всех скитов и обителей? Видите словеса? До нас, до одних пророчества, бывшее преподобному Арсению, относится. Мы одни и повинны соблюдать сокровище наше, яко зеницу ока, и отнюдь не выносить его из обители.